Дневник Мины Харкер. 29 сентября. Приведя себя в порядок, я спустилась в кабинет доктора Сьюарда. У дверей я на минуту остановилась, так как мне показалось, что он с кем-то разговаривает. Но ввиду того, что он просил меня поторопиться, я постучалась и после его приглашения вошла. К величайшему изумлению, у него никого не было. Он был совершенно один, а перед ним на столе стояла машина, в которой я сейчас же по описанию узнала фонограф. Я никогда его не видела и была очень заинтересована. «Надеюсь, что не задержала вас», — сказала я. «Но я остановилась у дверей, и, услышав, что вы разговариваете, я думала, вы не один». «О», — ответил он, улыбнувшись, — «я только заносила записи в свой дневник». «Дневник?» — переспросила я удивленно. «Да», — ответил он. «И я храню его здесь». Говоря это, он положил руку на фонограф. Меня это страшно взволновало, и я выпалила: «Да ведь это побьет даже стенографию. Можно мне послушать, как он говорит?» «Конечно», — ответил он быстро и встал, чтобы его завести. Затем он остановился, и на лице его отразилась озабоченность. «Дело в том», — начал он, испытывая неловкость, — «что у меня записан только дневник, а так как в нем исключительно, почти исключительно факты, относящиеся ко мне, может быть, неудобно, то есть я хочу сказать...» Он остановился, а я попыталась вывести его из затруднения. «Вы помогали ухаживать за умирающей Люси. Позвольте мне услышать, как она умерла. Я буду очень благодарна. Она была мне очень, очень дорога». К моему удивлению, он отвечал, лицо его выражало ужас. «Рассказать вам о ее смерти? Ни за что на свете». «Почему же?» — спросила я, ибо меня стало охватывать какое-то жуткое, ужасное чувство. Он опять замолчал, и я видела, что он старался придумать предлог. Наконец он пробормотал: «Видите ли, я затрудняюсь выбрать какое-нибудь определенное место из дневника». В то время, как он это говорил, его осенила мысль, и он сказал с неосознанным простодушием, изменившимся голосом и с детской наивностью: «Это совершенная правда. Клянусь честью». Я не могла сдержать улыбку, на которую он ответил гримасой. «Представьте себе, хотя я уже много месяцев веду дневник, мне никогда не приходило в голову, как найти какое-нибудь определенное место в том случае, если бы мне захотелось его просмотреть». К концу этой фразы я окончательно решилась, уверенная в том, что дневник врача, лечившего Люси, может многое прибавить к нашим сведениям о том ужасном существе. И я смело сказала: «В таком случае, доктор Сьюарт, лучше разрешите мне переписать его на пишущей машинке». Он побледнел, как мертвец, и почти закричал: «Нет, нет, нет, ни за что на свете я не дал бы вам узнать эту ужасную историю». Тогда я почувствовала, что меня охватывает ужас. Значит, мое предчувствие оказалось верным. Я задумалась и машинально переводила глаза с одного предмета на другой, бессознательно ища какой-нибудь благовидный предлог, чтобы дать ему понять, что я догадываюсь, в чем дело. Вдруг мои глаза остановились на огромной кипе бумаг, напечатанных на пишущей машинке, лежавшей на столе. Его глаза встретили мой взгляд и бессознательно последовали в том же направлении. Увидав пакет, он понял мое намерение. «Вы не знаете меня», — сказала я. «Но когда вы прочтете эти бумаги, мой собственный дневник и дневник моего мужа, который я переписала, вы узнаете меня лучше». Я не утаила ни единой мысли своего сердца, но, конечно, вы меня еще не знаете пока, и я не вправе рассчитывать на такую же степень вашего доверия. Он, несомненно, благородный человек. Несчастная Люся была права. Он встал и открыл дверцу шкафа, в котором были расставлены в определенном порядке полые металлические цилиндры, покрытые темным воском, и сказал: «Вы совершенно правы. Я не доверял вам, потому что не знал вас. Но теперь я вас знаю. И позвольте сказать, я должен был бы знать вас с давних пор. Я знаю, что Люси говорила вам обо мне, так же она говорила и мне о вас. Позвольте мне искупить свой невежливый поступок. Возьмите эти валики и прослушайте их. Первые 6 штук относятся лично ко мне. И если они не ужаснут вас, тогда вы меня узнаете ближе. К тому времени будет готов обед. Между тем я перечитаю некоторые из этих документов и смогу лучше понять некоторые вещи. Он сам отнес фонограф в мою гостиную и завел его. Теперь я узнаю что-нибудь приятное, потому что он познакомит меня с другой стороной любовного эпизода, одну сторону которого я уже знаю.